Глава 654. Изменения в школе ремесла. Прошло уже очень много времени с тех пор, как Бай Юньфэй покинул свою родную школу. Е Джи Цю, Мо Сяо Сюань, Джан Сан Сянь, Фэн Нянь и все остальные, как они там поживали все это время? Он действительно хотел про это услышать. В школе все в порядке, хотя множество учеников в последнее время внезапно начали стремительно набирать в силе. Почти все личные ученики достигли ступени пророка духа. Наставники Сун Линь, Ли Тэ Чуй, Лян Лин Мин уже на поздней стадии, Е Джи Цю, Фэй Нянь и прочие на средней, да и многие ученики внутреннего круга сейчас уже стали пророками духа. Второй и третий старейшины 2 года назад достигли ступени короля духа, а наставник Дзян Нань, будучи на пике пророка духа, также готовится к прорыву на следующую ступень. Мы лишь не знаем, как много времени ему потребуется. Что? Это были тревожные новости. Когда Юньфэй покидал школу ремесла, Сун Линь, Ли Тэ Чуй, Сяо Наньжэнь и Лянь Лин Минь были лишь на ранней стадии пророка духа. И за какие-то 3 коротких года все они так заметно продвинулись в духовном развитии. С другой стороны, в прорыве старейшин Бай Юньфэй не видел ничего удивительного. Они оба могли стать королями духа уже давно, если бы не один существенный сдерживающий фактор – тщательная подготовка к созданию кардинального предмета. Когда его мысли дошли до этого момента, Юньфэй поинтересовался – а старейшины сумели создать свои кардинальные артефакты? К сожалению, нет. Коу Тин Тин вздохнула. Это чрезвычайно сложная задача, и даже после многих лет подготовки ни один из них не преуспел. В разговор вклинилась Хуан Фу Жуй. Папа был так огорчен тогда. Я видела, как он плакал, словно маленький ребенок. Он даже хотел, чтобы мама его утешила. Так неловко. А? На эту ремарку воскликнул не только Бай Юньфэй, но и Тан Синьюнь с Коу Тин Тин. Неужели неудача при создании кардинального предмета действительно так подкосила старейшину Хуан Фу Наня, что тот ударился в слезы? Синьюнь, может, со вторым и третьим старейшинами приключилось что-то еще? Я не знаю. Ничего такого я не слышала. Девушка качнула головой. Но мастер как-то говорила, что уже давно могла бы достичь следующей ступени. Она тогда даже сказала, что если бы решила стать королем духа, то за короткое время смогла бы достичь сразу средней стадии. Не знаю, зачем ей или третьему старейшине понадобилось форсировать события. Так и есть. Какой-то скрытый мотив, с недаемыми сомнениями, Бай Юньфэй уточнил. Поощрять духовное развитие и тренировки – это была идея главы, а он задал этот вопрос потому, что, как правило, ремесленники не были склонны к быстрому духовному росту. Несмотря на большую концентрацию одаренных практиков, которые могли развиваться куда быстрее обычного, школа ремесла никогда не делала акцент на тренировках. Даже для Сун Линя, Ли Тэ Чуя и остальных элитных учеников, упомянутых ранее, было вполне нормально долгое время обретаться на пике предка духа. Так что их ускоренное развитие явно должно было иметь под собой веское основание. Исходить эта инициатива должна была от школы. «Да», – кивнула Тан Синьюнь. «Глава сказал нам всем сосредоточить усилия на тренировках, чтобы как можно быстрее достичь прогресса в духовном развитии. Он даже пообещал, что старейшины лично помогут всем, кто прорвется на ступень пророка духа, усилить их личные духовные предметы и повысить духовную совместимость, чтобы компенсировать эту спешку». Складка между бровей Бай Юньфэя стала глубже. «В школе что-то произошло? Что-то необычное? Ничего не приходит на ум». «Странно», — подумал Юньфэй. Пусть он и не мог знать, что стояло за этими изменениями, но мог с уверенностью сказать, что что-то было не так. Может быть, у школы ремесла настали тяжелые времена? Ей угрожал какой-то могущественный враг, поэтому глава решил, что личная сила сейчас куда важнее. Бай Юньфэй теперь понимал немного больше, как был устроен этот мир. За время своих странствий и жизни в столице он успел повидать всякого и не мог не заметить, что ученики школы ремесла не представляли собой какой-то грозной силы, если не считать предыдущих поколений ремесленников. Последнее поколение, Сун Линь и другие, можно было даже назвать слабым. Они были словно зеленый плод, еще не достигший зрелости. При традиционном обучении ремесленников им понадобилось лет 10 усердного труда, чтобы приблизиться по силе к прежнему поколению. Такой скачок в силе в обычных условиях можно было бы считать радостной вестью, но юноше казалось, что это лишь вершина айсберга, а все самое важное сокрыто от его взора. Неважно, в чем причина, кто-то явно нацелился на школу ремесла, в этом можно не сомневаться. Без разницы, кто они, я позабочусь о том, чтобы это им с рук не сошло. Бай Юньфэй незаметно стиснул кулаки. После этого разговора Бай Юньфэй начал рассказывать девушкам о своих скитаниях и интересных ситуациях, в которые попадал. Даже в самом кратком изложении ему пришлось говорить без продуху добрых полчаса. Реакцией на его рассказ стали изумленные вздохи и аханье благодарных слушателей. Когда они покинули тысячу блюд, луна уже поднялась высоко над горизонтом. Тан Синьюнь и остальные, ведомые Юньфэем, отправились к его дому. Девушки торопились как можно быстрее добраться до столицы и изрядно вымотались в пути, а по прибытии так до сих пор и не сомкнули глаз. Джан Кай и Бай Юньфэй шли впереди, показывая дорогу, а их спутницы шли следом, наслаждаясь свежим воздухом и ночными видами столицы, то и дело разбавляя тишину приглушенными разговорами и смехом. Они добрались до перекрестка, где Джан Кай обычно поворачивал налево, к своему поместью, но в этот раз молодой человек по какой-то причине даже не взглянул в ту сторону, продолжая вышагивать бок о бок с Юньфэем. «А? Ты чего это? Твой дом в той стране?» «Ну, — улыбнулся Джан Кай, — я собираюсь сегодня заночевать у тебя». «У меня?» — поднял бровь Юньфэй. «Дружище Кай, что ты задумал?» Молодой лорд украдкой взглянул на Коу Тин Тин позади, которая с любопытством разглядывала витрину какого-то магазина. Оттянув друга еще на пару шагов от девушек, Джан Кай тихим голосом проговорил. «Юньфэй, ты должен сделать своему брату одолжение». «Какое одолжение?» «Мне не кажется, что я пришелся Тин-Тин по душе. Что мне сделать, чтобы переменить ее мнение? И еще, можешь рассказать, какую одежду и украшения она предпочитает? Какой ее любимый цвет? Что ей нравится из еды? Какие парни ей по душе?» «А мне-то откуда знать?» – опешил Бай Юньфэй. Затем округлил глаза. «Стоп! Ты действительно решил за ней приударить?» «Дружище Кай, я тебе уже говорил, что это плохая идея. Я не могу позволить тебе волочиться за ней, как ты обычно делаешь. Если ты ее обидишь, то школа ремесла от тебя живого места не оставит, и я ничем не смогу тебе помочь». «Эй, следи за словами. Как ты можешь говорить такое своему брату?» С оскорбленным видом отозвался Джан Кай. «Разумеется, это совсем другой случай. Она совершенно на ином уровне, нежели все девушки, которых я встречал до сих пор». Его лицо вдруг напряглось на мгновение, после чего он серьезным видом посмотрел Бай Юньфэю в глаза. «Юньфэй, ты веришь в любовь с первого взгляда?» «Что? Ты это к чему?» «Раньше я считал это чушью, но сейчас...» «С того момента, как я увидел Тин-Тин, я знал, и я говорю сейчас абсолютно серьезно, я хочу быть с Тин-Тин и взять ее в жены!» Глава 655. Метание молодых лордов. Над крышами домов уже сгустилась темень, разбавляемая лишь светом полной луны. Но этот источник света время от времени застилали облака, повергая столицу в непроглядный мрак. В западном районе города, особняком от остальных домов, раскинулось просторное поместье. В одном из особенно роскошно обставленных павильонов усадьбы собрались 5 молодых людей, о чем-то негромко переговариваясь между собой. «Бездна! не думал, что этот Бай Юньфэй окажется таким крепким орешком. Даже объединившись, бойцы всех наших семей не смогли совладать с единственным юнцом», – пробурчал молодой человек с широким лбом и маленькими глазками, хватив кулаком по столу. Опрометчивый поступок, если учесть его туго перебинтованные руки. Юноша болезненно вскрикнул в тот же миг, как его кулак соприкоснулся с твердой поверхностью, после чего стиснул зубы и начал поспешно направлять духовную силу в несчастную конечность, чтобы унять боль. Самое удивительное, что он здесь был такой не один. Руки всех присутствующих без исключения были в той или иной мере повреждены. Каждый щеголял в свежих бинтах и повязках на руках. У одного была вдобавок замотана еще и правая нога. Создавалось ощущение, что здесь проводилось собрание инвалидов. «Это же смехотворно! Сколько там было пророков из наших четырех кланов? Штук 30? И они не смогли побить всего одного человека? Он даже не король духа! Что во имя бездны нам теперь делать? Я слышал, что там даже заместителю ректора пришлось вмешаться. Это он помог Бай Юньфэю?» Хмуро поинтересовался юноша с маленьким родимым пятном на подбородке. «Нет, если бы. Как я слышал, заместитель ректора лишь пытался утихомирить Бай Юньфэя. Если бы не он, то он бы убил наших людей», — воскликнул еще один калека. «Похоже, этот Бай Юньфэй совсем слетел с катушек во время боя. И это при том, что ему и пальцем шевелить не пришлось. За него всю работу сделал какой-то невероятно могущественный артефакт. Видимо, это то, что школа ремесла называет кардинальными предметами. Разве нас самих тогда не так же уделали? Черт, эти ремесленники – те еще мерзавцы. Пользуются своими духовными предметами, чтобы унижать и избивать тех, с кем никогда бы не справились своими собственными силами. Почему у меня нет такого могущественного артефакта?» «Ха, какие громкие слова. Этот Бай Юньфэй расправился бы с тобой и без духовных предметов», – заговорил, наконец, молодой человек, который до этого лишь молча слушал. «Мой старший брат сражался с ним. Как выяснилось, Бай Юньфэй обладает удивительными духовными навыками, даже если забыть про артефакты. Никто ниже короля духа ему не противник, даже мой брат». «Что?» – сполошились все четверо. «Синь, ты это серьезно? В том поединке твой старший брат проиграл?» «Вы что думаете? Я буду наговаривать на свою собственную семью? Это правда. В тот день мой брат потерпел поражение. Бай Юньфэю тоже несладко пришлось, впрочем. Брат сказал, что у того повреждена душа. Причиной, по которой Бай Юньфэй обезумел и едва не убил ваших подручных, стала нестабильность его эмоций. Те, кого они называли Синем, был никем иным, как младшим сыном правого министра, Чен Синем. Тем самым, с которым Бай Юньфэй уже имел конфликт в прошлом. Обе руки молодого лорда были также туго забинтованы, но, судя по цвету его лица, чувствовал он себя не в пример лучше, чем его товарищи по несчастью. По всей видимости, его лечение было куда более качественным, хотя правая рука молодого человека до сих пор была недвижима, словно кусок дерева. Чен Синь и остальные четверо были молодыми лордами, которым Бай Юньфэй преподал урок в лесу испытаний. Причина, по которой все они собрались сегодня здесь, была очень простой. Старейшины их семей не сумели проучить Бай Юньфэя, так что молодых людей распирало от злобы. Они собрались, чтобы выплеснуть свой гнев и обсудить дальнейшие действия. Ли Чэнь, сидевший справа от Чен Синя, взорвался. «Бездна его подери! Не мог этот Бай Юньфэй просто свихнуться до конца! Если бы он убил тех, кого за ним послали, то у наших семей были бы все основания, чтобы начать действовать. Если бы он перегнул палку, то никакое особое положение ему бы не помогло. А сейчас даже мой отец опасается с ним связываться. Думаю, он надеется на то, что этот инцидент будет забыт. Дьявол, да я ни за что не приму такой итог, ясно? Но что мы можем, когда наши старейшины решили уладить вопрос полюбовно? Мы пытались с ним бороться и проиграли. Даже наше положение не столь высоко, как у него. Как мы собираемся ему отомстить?» — мрачно проговорил юноша с родинкой. Это был молодой лорд дома Джу, Джу и Джи. «Если нет прямой дорожки, выведет кривая. Мы должны действовать из тени. Наймем наемного убийцу», — рявкнул широколобый. Это был Цзэн Фэй, отпрыск семьи Цзэн. «Из тени? Десятки пророков духа на поздней стадии с ним не справились, и ты всерьез считаешь, что сработает засада? Помимо того, что наемник должен быть убийцей высшей пробы, он еще и не должен уступать Бай Юньфэю по уровню силы, это самый минимум. Я не говорю, что мы не должны нанять убийцу, я лишь сомневаюсь, что мы найдем подходящего». Последним заговорил Пэн Хуагуан, сын главы клана Пэн. «Тогда что прикажешь делать?» – вспылил Джуи Джи. «Еще скажи, что собираешься найти короля духа, чтобы тот занялся Бай Юньфэем для нас. Ха, будто это вообще возможно!» «Лорд Синь, как вы думаете, что мы можем предпринять?» – спросил Ли Чэнь, заметив, что Чэн Синь не участвует в обсуждении. «Да, лорд Синь, мы хотим услышать, что вы об этом думаете!» В их глазах Чэн Синь и его семья обладали наибольшим весом, так что, естественно, они хотели его послушать. Чэн Синь помолчал пару секунд, размышляя. «Если мы действительно хотим попортить кровь Бай Юньфэю, то нам не обязательно предпринимать что-то против него самого». «Что?» – молодые люди переглянулись. «Лорд Синь, что вы имеете в виду?» – уточнил Ли Чэнь. «Насколько мне известно, Бай Юньфэй прибыл в столицу сам по себе. Или вы имеете в виду одного из его учеников? Подействует ли это вообще на него?» «Он прибыл один, это правда, но, слышал, сегодня к нему в академию пришли какие-то люди. Тем, кто вывел Бай Юньфэя из состояния безумия, был вовсе не заместитель ректора. Это была девушка, которая появилась в самый последний момент». «Это правда?» Ли Чэнь округлил глаза. «Неужели это девушка?» Чэн Синь кивнул. «Вряд ли я ошибаюсь. Я уже послал людей, чтобы все разнюхали. Эта девчонка сейчас с Бай Юньфэем отдыхает в его усадьбе». «В таком случае, — заговорил Джуи Джи, — наша цель — это девушка». «Ха-ха-ха! Сами подумайте!» Чэн Синь разразился каркающим смехом. «Если Бай Юньфэй узнает, что кто-то напал на его женщину, что он почувствует? Если он питает к ней достаточно сильные чувства, то, возможно, будет готов пожертвовать своим духовным развитием или даже жизнью». В глазах всех присутствующих зажглись фанатичные огни. Пэн Хуагуан с восторгом кивал на каждое слово Чэн Синя. «Это дело! Так и поступим! Если мы не можем дотянуться до Бай Юньфэя, почему бы не заняться его пассией? Сомневаюсь, что он постоянно будет рядом с ней. Как только подвернется удачная возможность, мы должны ударить наверняка. Не могу дождаться. Хочу поскорее увидеть его лицо в этот момент. Думаете, он совсем слетит с катушек? Цзэн Фэй озвучил свои сомнения. «Не стоит ли нам сперва разузнать, кто она такая? Вдруг ее положение... Да что там узнавать! Здесь она лишь одна из учениц школы ремесла!» Отмахнулся от него Чэн Синь. «И что с того? Это столица, а не провинция Великих Равнин. Да и сами мы марать руки не будем. Всю грязную работу сделают наемники. Нужно лишь найти подходящего преступника и подобрать к нему ключик. С должной стимуляцией такие люди даже жизнью рискнут ради нас. И даже если план провалится... К нам следы не приведут. Ну, раз это предложил лорд Синь, то давайте так и поступим. Нужно подготовить вознаграждение и улучшить подходящий момент. На этот раз мы добьемся возмездия во что бы то ни стало». Обсуждение подошло к концу, и пять молодых людей потянулись к выходу из поместья. Стояла глубокая ночь, так что им предстояло еще вернуться по домам. Но в тот момент, когда они приблизились к воротам, в поместье вошли две степенные фигуры. При первом взгляде на пожилого человека справа, Чэн Синь тут же почтительно согнул спину в поклоне. «Второй дедушка?» Они наткнулись на Чэн Чао Чуаня. Глава 656. Секреты. При виде внука и его друзей, Чэн Чао Чуань также с некоторым удивлением поднял бровь. «Чем вы тут занимаетесь?» В голосе старика послышались опасные нотки, Мы просто убивали время. Друзья пришли меня навестить, а они уже уходят», — ответил, запинаясь, Чэн Синь, не смея глядеть деду в глаза. Чэн Чао Чуань окинул леденящим взглядом всю пятерку. «Ха, тебе бы лучше быть паинькой. Если выкинешь еще что-нибудь, то я и твои ноги переломаю, вдобавок к рукам». «Да, дедушка, твой внук не смеет ослушаться». Чэн Синь несколько раз поклонился для убедительности, после чего поспешно повел товарищей к воротам. Старик явно хотел добавить что-то еще, но поскольку его спутник не был похож на терпеливого человека, предпочел проигнорировать Чэн Синя и его друзей. Чэн Чао Чуань повел рукой по сторонам. «Это одно из имений, которыми владеет дом Чэн. В обычное время сюда нередко захаживает молодежь, но если милорд желает, то я распоряжусь, и ни одна живая душа вас здесь не потревожит». Рядом с ним стоял пожилой мужчина в серых одеждах. Его лицо ничего не выражало, но в глазах таился такой пронизывающий холод, что даже королю духа на средней стадии, вроде Чэн Чао Чуаня, приходилось обращаться к нему со всем почтением. Иными словами, этого человека никак нельзя было назвать слабым. Старик коротко кивнул. «Я не задержусь в столице. Как только это будет сделано, я покину город. Во время моего пребывания здесь можете всецело рассчитывать на мою поддержку, но я также надеюсь, что вы меня не разочаруете». Чэн Чао Чуань слегка поднял бровь. В его глазах на краткий миг проступило неудовольствие, но тут же растаяло без следа. «Можете не беспокоиться об этом, милорд. Мы лишь дожидаемся лучшего момента, чтобы все прошло как по маслу. Это дело чрезвычайной важности. Судьба всего дома Чэн на кону, так что мы вынуждены действовать максимально осторожно. В связи с этим я также хотел бы уточнить у вас несколько важных моментов, но не стоит разговаривать об этом здесь. Милорд, давайте пройдем в тот павильон». Чэн Синь и его банда наконец отошли на достаточное расстояние, чтобы опасливо оглянуться назад. «Фух, чуть сердце не остановилось!» Ли Чэнь с облегчением похлопал себя по груди. «Сразу видно, король духа! Напугал до чертиков лишь несколькими словами! Лорд Чэн, что ваш дед здесь делает?» Чэн Синь пожал плечами. «Откуда мне знать? Хорошо, что мы закончили обсуждать наши дела до того, как он пришел. Не то дед мог услышать, что мы задумали. Что ж, расходимся по домам. Никто не должен узнать о наших планах. Встретимся снова через 2 дня». «А мы все еще собираемся следовать этому плану?» – нерешительно проговорил Джу Иджи. «Ваш дед сказал не делать глупостей. А если он прознает... В таком случае нам точно... Что я слышу?» Свирепо уставился на него Чэн Синь. «Малыш Джи, не заставляй меня думать о тебе хуже, чем ты есть. Ты что, испугался?» «Я эти угрозы от деда слышу постоянно, но даже если влипаю после этого в неприятности, то он лишь нотации мне потом читает. А я и то не боюсь. Тебе-то чего пугаться?» «Нет, я сделаю, как вы скажете, лорд Синь». Ли Чэнь, задумчивым видом шагавший рядом с ними, внезапно сказал. «Лорд Синь, я слышал, что Сюй Сыхань уже имел какие-то разногласия с Бай Юньфэем в прошлом. Может, нам привлечь его? Если нас каким-то образом раскроют, то лишний человек прибавит нам веса. Кроме того, мы могли бы использовать его в качестве козла отпущения». Цзэн Фэй и Джу Иджи встрепенулись, явно загоревшись этой идеей. «Отличная мысль! Этот Сюй Сыхань, прямо скажем, невеликого ума человек. Сказать ему пару нужных слов и получим очень полезного подручного». Но Чэн Синь лишь раздраженно скривил губы. «Долго же вы доходили до этой мысли. Я уже сегодня говорил с Сюй Сыханем, но этот слабак лишь хныкал, что не хочет больше злить Бай Юньфэя». «А? Лорд Синь, вы уже про это подумали?» – приуныл Ли Чэнь. «Не думал, что он настолько бесхребетный. Вроде такой же сын министра, как и лорд Синь, но его характер и поступки и рядом не стояли с вашими. В клане Сюй всегда были одни трусы. Они не способны противостоять моей семье, так что им остается лишь уступать нам дорогу. Рано или поздно в империи останется лишь один старший министр, министр Чэн». Бай Юньфэй привел Тан Синьюнь и остальных в свое поместье, приказав слугам подготовить покои для трех уставших с дороги девушек. Он пожелал им спокойной ночи и отправился к себе. Он едва перекинулся парой слов с Тан Синьюнь по возвращении, не оставив толстокожему Джанкаю шанса использовать свое красноречие перед Коу Тин-Тин. Но молодой лорд Джен и не думал сдаваться. Вместо этого он засыпал друга вопросами о девушке. Бай Юньфэй ответил лишь на пару, и то односложно, после чего сослался на усталость и захлопнул дверь перед его носом, оставив его сыпать проклятиями в гордом одиночестве. Бай Юньфэй лишь покачал головой, услышав, как Джан Кай подозвал слугу и распорядился подготовить покои и для него. Каким бы хорошим другом Юньфэй его ни считал, он не мог так легко выкинуть из головы негативную репутацию Джан Кая. Хуже того, в его памяти еще были свежи последние похождения молодого повесы, поэтому никакого особого желания помогать ему Бай Юньфэй не испытывал. Пожалуй, можно было сказать, что Джан Кай сегодня вел себя необычно, но Юньфэй даже не мог сказать наверняка, стоит ли воспринимать его слова всерьез. Так или иначе, запрещать ухаживать за Тин-Тин он также не имел права, даже при всех своих опасениях. Это был личный выбор Джан Кая. Юньфэй лишь не желал выступать в роли сообщника. Последующие дни протекали куда более ярко и приятно, чем обычно. Тан Синьюнь была здесь, с ним. Казалось, весь мир озарился светом, подогреваемым вспыхнувшими после долгой разлуки эмоциями. Лишь проснуться поутру и почувствовать так близко от себя знакомую ауру девушки уже было достаточно, чтобы зарядить юношу радостью и энтузиазмом на весь день. Тан Синьюнь впервые попала в столицу и была преисполнена детского любопытства и предвкушения. Они с Бай Юньфэем бродили по городу от одного интересного места до другого. В один день они исследовали академию, в другой изучали достопримечательности северных кварталов столицы, в третий углублялись в восточный район. Все эти дни компанию неизменно сопровождал непрошенный гостеприимный хозяин, который, по-видимому, счел своим священным долгом устроить им незабываемую экскурсию по городу. Этот человек увлекал их за собой из одного конца города в другой с таким энтузиазмом, словно каждый день принимал какие-то таблетки для восполнения энергии. Естественно, это был Джан Кай. Практически все свое внимание молодой лорд безраздельно уделял Коу Тин-Тин. К несчастью для него, девушка не выказывала ни признательности, ни особого желания становиться объектом внимания. Она практически не давала ему возможности остаться с ней наедине и неохотно вступала в разговор. Если бы Джан Кай не был достаточно тактичен и не знал чувства меры, то Коу Тин-Тин, вероятно, уже давно имела бы о нем самое прескверное мнение». Бай Юньфэй, наслаждавшийся обществом Тан Синьюнь, едва обращал внимание на сложности друга, заставляя того беспомощно ворчать себе под нос, что Юньфэй ставит женщин впереди друзей. Неизвестно, было ли это лишь игрой воображения, но Бай Юньфэю казалось, что с появлением Тан Синьюнь даже его физические и душевные раны начали исцеляться заметно быстрее. Возможно, виной тому было его хорошее настроение и умиротворение, но он ощутимо окреп буквально за несколько дней. Чувство физической слабости значительно притупилось. Юноша ощущал, что в плане боевых возможностей как минимум вернулся к тому состоянию, которое имел перед поединком с Чан Яо. Опасность потери контроля над эмоциями также как будто бы отдалилась и ощущалась не так остро, как раньше. Если все так и продолжится, то не пройдет много времени, прежде чем он сможет вернуться в свою пиковую форму. Прошло несколько дней. Наступила суббота. К вечеру Хуанфу Жуй изрядно утомилась, развлекаясь и играя целый день. Тан Синьюнь и Коу Тин-Тин решили отвезти девочку к Бай Юньфэю. А сам Юньфэй, пользуясь случаем, отправился в безмятежное сердце за очередной порцией чая единения души. Не успел он переступить порог чайханы, от одного из столиков до него донеслось чье-то приветствие. Это оказался один из инструкторов академии, Сяо Нань. Юньфэй сел за столик напротив мужчины. «Старший брат Сяо, какое совпадение! Обычно мы сюда заходим в разное время!» Сяо Нань улыбнулся в ответ. «Это вовсе не совпадение, Юньфэй. Я специально тебя поджидал». «Меня?» – удивился юноша. «Старший брат Сяо, у тебя ко мне какое-то дело?» Глава 657. «Что с тобой, Сяо Ци?» Сяо Нань лениво покачал опустевшей чашкой и сказал. «Помнится, Юньфэй, ты говорил, что как-нибудь зайдешь в гости. Я все ждал, но так и не дождался». «О!» Бай Юньфэй сконфуженно почесал в затылке. «Я... столько всего навалилось в последнее время, совсем вылетело из головы. Старший брат Сяо, прости за небрежение». «Да шучу я!» Сяо Нань со смехом хлопнул по столу. «Однако я действительно говорил жене о том, что к нам в гости может заглянуть одна небезызвестная персона. С тех пор она периодически меня об этом спрашивает, так что почему бы тебе не пообедать с нами как-нибудь? Есть время в ближайшие дни?» «Конечно, завтра я свободен, если для тебя это удобно, старший брат Сяо». С готовностью согласился юноша, хотя про себя чуть удивился. Стоило ли такому человеку, как Сяо Нань, так хлопотать только ради того, чтобы пригласить его в гости? «Отлично, на то мы порешили. Пойду обрадую жену. Она приготовит нам обед к полудню, после чего мы сможем посидеть в свое удовольствие за бокалом вина». По пути домой Сяо Ци внезапно обратился к Юньфэю с вопросом. «Юньфэй, ты собираешься завтра взять Синь Юнь с собой к брату Сяо?» «Почему ты спрашиваешь?» — поднял брови юноша, глянув на стрижа. «Вряд ли она захочет. В конце концов, они с братом Сяо не знакомы, так что, вероятнее всего, она предпочтет остаться с Тин-Тин». По правде говоря, он хотел бы позвать Синь Юнь с собой, но это была не лучшая идея. Девушке наверняка будет крайне неловко, а брать с собой еще и Коу Тин-Тин с Хуан Фу Жуй также было несколько неуместно. Поэтому, в конце концов, Юнь Фэй решил идти в одиночку, предоставив Синь Юнь с остальными возможность развлекаться самостоятельно. В крайнем случае, можно было заставить Джан Кая куда-нибудь их сводить, тот уж точно не посмеет выкинуть что-либо, что отбросило бы тень на его репутацию». «В таком случае», — чирикнул Сяо Ци и склонил голову в глубокой задумчивости, — «я тоже не пойду с тобой. Брат Сяо живет на территории Академии, так что тебе вряд ли будет что-то угрожать. Я составлю компанию Синь Юнь и Тин Тин и позабочусь об их защите». «А?» — Бай Юнь Фэй удивленно округлил глаза. Он не ожидал от Сяо Ци таких рассуждений. «Бессмыслица какая-то». Юноша поднял бровь и с любопытством уставился на друга. Почему ему кажется, что Сяо Ци ведет себя несколько необычно? Если так подумать, стриж впервые внезапно задумался о чем-то подобном. И не кажутся ли тон Сяо Ци и его взгляд смутно знакомыми? Юнь Фэй секунду рассматривал стрижа у себя на плече, прежде чем до него дошло, где он уже видел нечто похожее. «Джан Кай». У него было такое же выражение лица. Разве взгляд молодого повесы не становится точно таким же, когда он пытается заговорить с Коу Тин-Тин? А если разница столь крохотная, что ее сложно заметить, то это означает, что и причина должна быть схожей. Другими словами, когда Юнь Фэй перебрал воспоминания за последние несколько дней с участием Сяо Ци, его, наконец, озарило. Но все же любопытно. «А, Сяо Ци, ты хочешь провести время с Сяо Бай?» На пробу спросил юноша, испытующе глядя на своего духовного компаньона. Ошибки быть не может. Сяо Ци и Сяо Бай последние несколько дней были практически неразлучны, верно? Похоже на правду, поскольку и сам Бай Юньфэй практически не расставался с Тан Синь Юнь. Естественно, их духовные звери были предоставлены друг другу. Раньше он не заострял на этом внимание, но если так подумать, две птицы все это время держались вместе, словно человек и его тень. «Вроде того. Я пообещал Сяо Бай взять ее с собой на Пятую Северную посмотреть уличное представление», — кивнул Сяо Ци. Кажется, он не собирался скрывать свои планы и эмоции, или же просто не видел причин утаивать что-либо от Бай Юньфэя. Вполне возможно, он даже не испытывал какой-либо неловкости в этой ситуации. «Дьявол, у них даже свидание намечается!» Бай Юньфэй обескураженно покачал головой про себя. Даже без слов он отчетливо ощущал исходящие от Сяо Ци волны радости и предвкушения при мысли о предстоящей прогулке. Юньфэю эти эмоции были хорошо знакомы. Он сам чувствовал себя так же в компании с Тан Синьюнь последние несколько дней. Итак, можно было с уверенностью утверждать, что Сяо Ци влюбился. И объектом его чувств был никто иной, как духовный компаньон Тан Синьюнь. Не это ли люди называли провидением? Бай Юньфэй устало улыбнулся. «Сяо Ци, тебе нравится Сяо Бай?» «Нравится?» Стриж недоуменно наклонил голову, затем кивнул. «Да, нравится. Сяо Бай и в самом деле прекрасно. Мне нравится играть с ней, быть с ней. Я никогда не испытывал подобного, когда мы дурачились с Сяо Ланем». «Что за наивное дитя?» Бай Юньфэй сдержал улыбку. «Возможно, Сяо Ци даже не понимает, что такое любовь. Даже если и так, не будет ли это чистейшей и самой искренней формой любви? Сяо Ци, ты бы хотел остаться с Сяо Бай навсегда?» «Хм...» И снова его пернатый друг озадаченно наклонил голову, задумавшись на мгновение. Затем посмотрел Юньфэю в глаза. «Разве ты не хочешь быть Синьюнь до конца своих дней?» «А...» Внезапная смена темы сбила Бай Юньфэя с мысли. «Что ты имеешь в виду?» «Вы с Синьюнь всегда будете вместе. Я твой духовный компаньон, а Сяо Бай – компаньон Синьюнь. Естественно, мы тоже всегда будем вместе». Железная логика. Но все же, не то чтобы он был так уж неправ, Бай Юньфэй был бы только рад, если бы Сяо Ци и Сяо Бай сблизились. О чем-то более серьезном говорить было слишком рано, учитывая возраст и наивность Сяо Ци. Но ничего плохого в этом не было, верно? Бай Юньфэй воодушевленно погладил друга по голове. «Так и есть. Ты всегда сможешь быть Сяо Бай, а также защитить и Синьюнь в случае нужды. Следуй за своим сердцем, я поддержу тебя, чем только смогу». Если бы Джан Кай это услышал, то закатил бы истерику в знак протеста. Он называл Бай Юньфэя братом, так почему тот не мог относиться к его чувствам с тем же пониманием? Следующее утро – жилой сектор инструкторов пятого курса Академии Тяньхунь. Территории Академии были необъятны, а жилые сектора представляли собой чуть ли не отдельные городки, где инструкторы чувствовали себя вольготно и свободно. Практически у каждого в распоряжении имелась собственная вилла. Следуя указаниям Сяо Наня, Юньфэй сумел отыскать его усадьбу, хоть ему и пришлось потратить какое-то время, расспрашивая прохожих. Дом Сяо Наня не слишком бросался в глаза. Это был простой двухэтажный особняк с маленькими двориками спереди и сзади. Дворики были засеяны травой, кое-где можно было видеть цветы и невысокие кусты. Бай Юньфэй не стал утруждать себя сокрытием ауры, так что хозяин открыл ему двери еще до того, как тот успел постучать. «Старший брат Сяо, прошу прощения за вторжение», — несколько смущенно проговорил Юньфэй. Лишь войдя в дом, он осознал, что не озаботился каким-либо подарком. «Какое еще вторжение, Юньфэй! Я счастлив уже от того, что ты ко мне зашел. Проходи, поговорим внутри!» Сяо Нань со смехом махнул рукой, приглашая его в гостиную. «Сяо Цзэ, Юньфэй пришел, поприветствуй гостя!» Когда юноша проследовал за хозяином в уютную, изысканно обставленную гостиную, Сяо Нань окликнул жену, повернувшись к проходу справа. Ему ответил звонкий женский голос, а следом в гостиной показалась и его владелица. Это была молодая женщина лет 26-27 на вид, высокая и стройная. Она была одета как домохозяйка, Однако овальное лицо с правильными чертами, нежная кожа и сине-черные волосы создавали впечатление благородной и утонченной красоты, присущей скорее особам из высшего общества. «Юньфэй, это моя жена Джао Цзэ», — представил хозяйку Сяо Нань, как только она вошла. «Приятно познакомиться, сестрица», — вежливо поприветствовал ее Бай Юньфэй. Джао Цзэ улыбнулась. «Ха, так ты и есть тот самый Юньфэй, о котором мой Нань мне уже все уши прожужжал. Присаживайся, сейчас налью вам обоим чая». Бай Юньфэй сел. Сяо Нань занял кресло рядом с ним. Тем временем Джао Цзэ внезапно глянула вглубь дома и добавила. «Сяо Хань, ты еще не здесь? Почему бы тебе не присоединиться к остальным?» Юньфэй озадаченно моргнул. «Тут был кто-то еще? Но кто?» Глава 658. Добрая воля дома Сюй. Насколько было известно Бай Юньфэю, Сяо Нань со своей женой всегда жили в академии и редко куда выбирались. Видимо, у них сегодня был еще один гость. Пользоваться духовным зрением в чужом доме было дурным тоном, так что юноша сдержал любопытство. Тем более, что уже через пару секунд после оклика Джао Цзэ он уже услышал чьи-то нерешительные шаги. Когда Юньфэй увидел, кто именно вошел в гостиную, на его лице отразилось удивление. «Ты?» – вырвалось у него помимо воли. Вошедший оказался его знакомым. Они уже встречались не так давно, в безмятежном сердце. И эта встреча закончилась не слишком приятно. Это был сын левого министра, Сюй Сыхань. В Чайхане Бай Юньфэю пришлось преподать ему урок, и лишь вмешательство Сяо Наня не позволило той стычке перерасти в потасовку. Бай Юньфэй знал, что этот юноша был двоюродным братом жены Сяо Наня. Но что он делал здесь? Совпадение? В глубине глаз молодого лорда Сюй на мгновение проступили неприязнь и страх. Он несколько нерешительно приблизился к Джао Цзэ и зашептал. «Сестра, я...» «Что? Говори внятно, или ты решил пойти на попятную?» «Я...» На лице молодого человека отразилась нешуточная борьба, а когда он уже набрался решимости что-то сказать, женщина положила руку ему на плечо и указала на кресло рядом с Сяо Нанем. «Для начала присядь. Даже если твоя семья прислала тебя сюда, я не собираюсь тебя ни к чему принуждать. Хочешь уйти вперед, но заступаться я за тебя в таком случае точно не буду». Сюй Сыхань свел брови на переносице. Помедлив секунду, он с унылым видом подошел к креслу и уселся, опустив глаза в пол. «Что это за представление?» Бай Юньфэй прищурился, недоумевая, что задумал этот молодой лорд. Джао Цзэ с виноватым видом повернулась к нему. «Юньфэй, я слышала, что Сяо Хань тебя оскорбил. Изначально я хотела извиниться перед тобой сегодня за него. Семья баловала его с малых лет, и его поведение нередко оставляло желать лучшего. Я надеюсь, что вы сможете все обсудить в спокойной обстановке». «А?» — округлил глаза Бай Юньфэй. «Сюй Сыхань пришел, чтобы извиниться?» После слов поддержки кузины на лице молодого человека проступила решительность. Закусив губу, он заставил себя взглянуть в лицо Бай Юньфэю и с искренним видом проговорил. «Я не желал оскорбить брата Бая в тот день. Пожалуйста, прости меня за тот поступок и не держи зла». Пусть он явно говорил через силу, не было похоже, чтобы он просто притворялся. По всему выходило, что он действительно желал помириться с Бай Юньфэем. Юньфэй понятия не имел, как на это реагировать. Он совершенно не ожидал, что Сюй Сыхань снизойдет до извинений. Честно признаться, он уже почти забыл про этого молодого человека. С того момента, как Юньфэй перешел дорогу семье правого министра, случилось столько всего, что инцидент в Чайхане и стычка с Сюй Сыханем отошли на второй план. Бай Юньфэю не было нужды беспокоиться по таким пустякам. Чего он не знал, так это того, что другая сторона придавала этому конфликту куда большее значение. Дом Сюй. О происшествии старались не болтать, но верхушка семьи все же узнала о случившемся. Кроме того, некоторое время спустя они также прослышали про конфликт Юньфея с Чен Синем, а затем и с сыновьями других четырех влиятельных семей заодно, с которыми Чен Синь поддерживал хорошие отношения. Когда пятеро молодых лордов сели в лужу, Дом Сюй позлорадствовал про себя, а вслух признал, что в давешнем инциденте именно Сюй Сыхань оскорбил Бай Юньфея, а не наоборот. Тем самым они без особого вреда для собственной репутации обезопасили себя от возможных неприятных последствий. В конце концов, ситуация семьи Чен во многом была обусловлена тем, как их разбалованный отпрыск раз за разом подстрекал Бай Юньфея. Старейшины клана Сюй поступили мудро. Они не только приказали Сюй Сыханю прекратить досаждать Бай Юньфею, но и извиниться. Будь то особый статус или потенциал, Бай Юньфей представлял огромную ценность в глазах многих влиятельных фигур столицы. Если Дом Чен так жаждет настроить его против себя, то Дом Сюй, их вечные оппоненты, будет лишь счастлив заполучить его в качестве союзника. Или, по крайней мере, они должны озаботиться тем, чтобы Юньфей не стал их врагом. Надо сказать, Сюй Сыхань изначально также намеревался пойти по пути разрушения. Но когда он узнал о конфликте между Бай Юньфеем и Чен Синем, молодой лорд засомневался и решил занять выжидательную позицию. Ситуация развивалась самым неожиданным образом. Бай Юньфей методично разобрался со всеми подручными четырех обиженных кланов, которых подослали его проучить. Когда Сюй Сыхань про это услышал, он не хотел верить своим ушам. В это же время он начал сомневаться в осмысленности собственных обид. И как раз в это время старейшины клана вызвали его на серьезный разговор и в конечном итоге приказали принести Бай Юньфею извинения. Каким бы избалованным ни был молодой лорд Сюй, наивным глупцом он все же не был. Он обратил внимание на то, какое значение старейшины придают этому вопросу, так что не посмел перечить. Далее он припомнил, что Юньфей как будто бы неплохо поладил с двоюродной сестрой Сюй Сыханя и ее мужем, поэтому, скрипя сердце, пошел к ней на поклон, попросив помочь или хотя бы выступить в качестве посредника. Сами извинения были самой трудной частью, поскольку ему, сыну левого министра, за всю его жизнь еще не приходилось всерьез признавать свои ошибки. Из-за того, что Бай Юньфей застыл с поднятыми бровями, у Сяо Наня сложилось впечатление, что юноша не готов так запросто простить Сюй Сыханя, поэтому инструктор решил вмешаться. «Юньфей, я там был тогда и знаю, что Сюй Сыхань повел себя далеко не лучшим образом, но я уже примерно наказал его за это, так что надеюсь, что ты простишь его хотя бы ради меня». Сказать по правде, Сяо Нань изрядно недолюбливал этого избалованного молодого лорда, но тот был родственником его жены, в которой он души не чаял. Джао Цзэ специально попросила его по возможности повлиять на исход этой встречи, чтобы окончательно зарыть топор войны между ее братом и Бай Юньфеем. Бай Юньфей озадаченно моргнул при виде этого и махнул рукой. «Старший брат Сяо, ты слишком серьезно все это воспринимаешь. Я, честно говоря, я уже и думать забыл о том инциденте, поэтому и удивился». Юньфей уже тогда преподал урок Сюй Сыханю, так что быстро выбросил события того дня из головы. Не в его привычках было копить обиды и строить планы мести за малейшие провинности. Если бы только Чан Синь сумел пересилить себя и сделать то же самое... Сюй Сыхань вздохнул про себя. Он беспокоился о том, что Бай Юньфей воспримет его извинения в штыки и попытается на нем отыграться. Легкость, с которой вопрос был разрешен, его несколько оглушила. «В таком случае мне остается лишь поблагодарить тебя за великодушие, брат Бай. Прими этот скромный дар в качестве признательности». Сюй Сыхань что-то достал из кольца и отправил Юньфею в пузыре элементальной энергии. Он еще и подарок заготовил. Бай Юньфей был вдвойне встревожен. Он планировал решительно отказаться от такой признательности и даже уже открыл рот, чтобы это сделать, как вдруг увидел, что именно плывет по воздуху к нему в руки. В глазах юноши блеснул огонек узнавания, и он без колебаний принял дар и тут же убрал в свое пространственное хранилище. «Вы очень добры, лорд Сюй. Что ж, полагаю, на этом вопрос закрыт». Уникальный предмет. Класс предмета – небесный, нижний грейд. Элементальное сродство отсутствует. Особый эффект 1. Увеличивает шансы при апгрейде на 1000%. Эффект не складывается с аналогичными эффектами других предметов. Особый эффект 2. Увеличивает шансы при создании артефактов на 700%. Эффект не складывается с аналогичными эффектами других предметов. Не может быть улучшен. Объект, который Сюй Сыхань ему вручил, был камнем апгрейда. Да еще и небесного класса к тому же. С учетом интереса Юньфея к этим странным камням, он бы ни за что не стал отказываться от столь щедрого предложения. Сомнительно, конечно, что дом Сюй предоставил ему столь редкое сокровище лишь в качестве извинения. Они явно пытались также заслужить его благоволение. Бай Юньфэй не считал клан Сюй врагами, поэтому мог со спокойной душой позволить себе принять этот дар. Установить дружеские отношения с Сюй и левым министром вовсе не будет лишним, так что юноша не стал терзаться сомнениями. Стоило Юньфэю принять подарок, как последние следы беспокойства исчезли с лица Сюй Сыханя. Этот жест означал, что по меньшей мере Бай Юньфэй не будет относиться к нему враждебно в будущем. Молодой лорд изрядно опасался этого человека и не хотел кончить так же, как Чэн Синь, сотоварищи. Джао Цзэ вернулась на кухню, чтобы приготовить им поесть, тогда как Бай Юньфэй, Сяо Нань и даже Сюй Сыхань завели ни к чему не обязывающий диалог в гостиной. Обед протекал гладко и гармонично. Сюй Сыхань, отбросивший свои высокомерные замашки, оказался далеко не столь неприятным типом, каким его изначально воспринимал Бай Юньфэй. Можно сказать, Юньфэй сумел взглянуть на него по-новому. Разумеется, его это не слишком волновало. Заводить дружбу с этим молодым лордом Юньфэй не планировал. Когда обед подошел к концу, Бай Юньфэй решил, что пора откланяться, и покинул особняк, как и Сюй Сыхань. Они вместе шли какое-то время по территории академии, но молодой лорд, державшийся чуть позади, словно бы терзался в сомнениях, то порываясь что-то сказать, то отдергивая себя. Наконец он все же решился и проговорил. «Брат Бай, я думаю, что должен тебе кое-что рассказать». «А?» Бай Юньфэй поднял бровь. «И что же это?» «Тебе лучше быть настороже в ближайшие дни, брат Бай. Есть люди, которые могут попытаться тебе навредить». «А? О чем вы говорите, лорд Сюй? Кто эти люди?» «Чэн Синь и его друзья. Я знаю, что из моих уст это может звучать подозрительно. Ты даже можешь подумать, что я пытаюсь посеять раздор между вами, но я сейчас предельно честен. Чэн Синь на днях приходил ко мне и спрашивал, не питаю ли я к тебе вражды. Он хотел узнать, не интересует ли меня возможность отомстить, но я отказался. Думаю, он и его друзья еще не сдались». «Поэтому, брат Бай, я и хотел тебя предупредить». «Опять они». Бай Юньфэй сузил глаза. «Я учту, спасибо за предостережение, лорд Сюй». С этими словами он сложил руки в формальном жесте. Попрощавшись с молодым лордом, Юньфэй отправился прямиком домой, по дороге, обдумывая предупреждение Сюй Сыханя. «Что за кучка неугомонных, богатеньких сынков? Лучше бы вам не переходить рамки, не то в следующий раз вы одними лишь ранениями не отделаетесь». Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.